который называется очень просто и незатейливо «Проблемы с женщинами». Называется рассказ так. «Второй глаз Полифема». Полифем – это такой замечательный персонаж из древнегреческой мифологии, циклоп. Но у циклопов, как известно, глаз один. В свое время меня, легающегося и вопящего, протащили волоком сквозь жизни двух женщин. Это стало одним из самых жутких событий всех времен, включая испанскую инквизицию, убийство Гарсия Лорки, геноцид бразильских индейцев, распятие армии рабов Спартака, гибель Титаника, бомбардировку Дрездена и суд над мальчиками из Скотсборо. Этот опыт, скажу я вам, включал в себя элементы всего перечисленного выше, плюс несколько личных пакостей, о которых я до сих пор вспоминаю с содроганием. Все пережитое и весь этот опыт, кроме единственной изолированной ссылки, в рассказе не описаны. Но именно эта долгая ночь вдохновила меня написать его. Больше мне добавить нечего. Это рассказ о Брубейкере, мужчине, который с тем же успехом мог родиться и женщиной. Все было бы точно так же мучительно и бесконечно. Ей было за 40, и она была калекой. Что-то с левой ногой и позвоночником. Ходила она медленно в раскорячку, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Лицо носило отпечатки скорбных утрат. Не особо стараясь, можно было найти, к примеру, синяки под глазами, подарок некоего Чарли, управляющего супермаркетом, складку чуть левее рта, возникшую после двух ночей общения с Кларой из цветочного магазина, влагу у правого виска, проступающую всякий раз, когда она вспоминала слова, которые водитель фургона химчистки, не то Барри, не то Бенни, сказал ей на утро. Однако надолго следы лишения не задерживались. У них была привычка появляться где угодно и исчезать. Брубейкер не хотел с ней спать, не хотел тащиться к ней домой или тащить ее к себе, но у нее была квартирка с окнами на тесный дворик, куда свет допускался лишь на час до и час после полудня. По стенам картинки из журналов, девичья коечка. Когда она к нему притронулась, он улетел. Задумался о теплых краях, где принято отдыхать после обеда и где он жил много лет назад. Тогда он был уже одинок, но теперь одиночество не казалось такой уж стоящей штукой. Вспоминать не тянуло, лучше просто вообразить, как он кладет кирпичи, неторопливо и ловко. Один к одному и так без конца. Он занимался с ней любовью в узкой постели, но при этом был далеко. Клал кирпичи. Где-то свербила мыслишка, что зря он так. Недобро это, некрасиво. С другой стороны, она ведь ни о чем не подозревала. Не знала, что его рядом нет. Ему это было не впервой. Милосердие. Вот в чем он преуспел. Добрые поступки давались ему легче легкого. Ей кажется, что она дорогая и желанная. И это минимум того, что он способен для нее сделать. Обвислые щеки, морщинистый лоб, грустные глаза. Дороги ему и желанны. На самом деле он ничего к ней не чувствовал и ничего от нее не хотел. Поэтому без содроганий мог дать все, чего ей так не хватало. Обоих разбудил вой сирены скорой помощи под самыми окнами. Женщина с нежностью взглянула на него и сказала: «Мне завтра в контору с позаранку инвентаризацию затеяли. Ты бы видел, как папки лежат, ужас». А на лице без труда читается подтекст: «Конечно, ты можешь остаться, но пусть уж лучше твоя половина кровати остынет за ночь, нежели утром я пойму по твоим глазам, что ты хочешь побыстрее уйти и смыть под душем воспоминания обо мне и сочиняешь предлог. Так что вот тебе шанс, уходи сейчас же. Потому что я знаю, если останешься, то завтра часов в 11 позвонишь и спросишь, не хочу ли я с тобой пообедать и сходить в кино на дневной сеанс». Кончилось тем, что он несколько раз поцеловал ее в щеки и один нежно, но сомкнутыми губами в краешек рта и ушел из ее квартиры. С Ист-Ривер дул прохладный летний ветерок, и он решил пройти через Гендерсон Плейс и посидеть в парке, чтобы не спеша вернуться из далеких теплых краев. Его донимало странное чувство, как будто он, уносясь из той квартиры, перешел в иную сущность, что-то вроде астральной проекции. И вот теперь по возвращении ему не достает частички души. Осталось там, в ее постели. Побаливала голова, чуть выше переносицы под утолщением лобной кости, весьма ощутимо колола. Приближаясь к парку, он потирал переносицу большим и указательным пальцами. В парке Карла Шурца царствовала тишина. Тем парк и отличался от остальных кварталов города, что даже после наступления темноты в нем можно было гулять без опаски. Неподвижность, покой, Бандиты здесь встречались редко. Он облюбовал скамью, сел и устремил взгляд понад рекой. Боль усиливалась, и он помассировал переносицу и уголки подушечкой пальца. Однажды на вечеринке он познакомился с женщиной из штата Мэн. Он не хотел думать о ней по-мужски примитивно, но ее обаяние и невинность бросались в глаза. Она выросла в семье конгрегационистов и была слишком хорошо воспитана для такого города. Она приехала из Мэн и устроилась в издательство, но окружали ее не слишком добрые мужчины. Очарованные миловидным личиком и веселым добрым нравом, они подкатывались к ней по два, по три, а то и по четыре раза. Но она была слишком хорошо воспитана, чтобы таскаться с ними по шумным ночным гулянкам, и мужчины уплывали обратно к своему одиночеству, разделяемому с другими такими же неудачниками. Кто-то из них даже посоветовал ей соблазнить ее платонического друга, обходительного паренька, вступившего в борьбу со своей сексуальностью. Дескать, потом можно будет иметь с тобой дело. Она попросила советчика оставить ее в покое. Через неделю Брубейкер повстречал жену заместителя начальника производственного отдела издательства, где все они работали. Та сказала, что девушка из Мэна записалась на курсы чечетки. Потом они снова увиделись на вечеринке, отошли к окну, свесили голову над пропастью в 31 этаж, прячась от болтовни и дыма. Он сразу понял, что она выбрала его. Воспитание не совладало с действительностью, она решила капитулировать. Он проводил ее до дома, и она сказала: «Заходи, угощу печеньем Грэхом, мне его девать некуда». Он спросил, а который час? Его часы показывали 12:07. «Ладно, посижу до четверти первого». Она смущенно улыбнулась. «Я агрессивна. Думаешь, это легко дается?» Он ответил: «Не хочу засиживаться. Могут быть неприятности». Он это говорил в буквальном смысле. Она ему нравилась, но она была беззащитна. «Разве у тебя в первый раз будут такие неприятности?» Он ответил с ласковой улыбкой: «Нет, это у тебя они будут в первый раз». Но отказаться от нее он не смог. Он был нежен, все сделал как надо, взял грех на душу в надежде, что она еще встретит человека, для которого себя берегла, и узнает настоящую любовь. По крайней мере, он оградил ее от пижонов, которые женятся только на девственницах, и от хищников, которые тоже высматривают девственниц. Но вовсе не для женитьбы. Для нее такой хрупкой, ранимой, и у тех, и у других было чересчур мало доброты. И когда на следующее утро он уходил, тоже болела голова. Такие же мучительные уколы, ритмичные удары чуть выше переносицы. Расставаясь с девушкой из Мэна, он почувствовал в себе перемену, в точности как сейчас. Неужели он слабеет? Почему его находят несовершенные люди? Почему их к нему так тянет? Он не был ни мудрецом, ни благородным рыцарем и знал об этом. Он был недобрее большинства людей. Дай им шанс, они без труда заткнут его за пояс. Но отчего-то все, кто нуждались в доброте, не могли пройти мимо него. А сам он ни в чем таком не нуждался. Ни в ласковых словах, ни в нежных прикосновениях, сколько себя помнил. Мыслимо ли всегда отдавать и ничего не хотеть взамен? Отдавать, сколько бы ни попросили. Это все равно, что жить за анизотропным стеклом. Ты их видишь, они тебя нет. Полифем, одноглазый узник своей пещеры, желанная дичь для одиссеев, выброшенных на берег волнами. И разве на Брубейкера, как на того полузрячего великана, не охотятся жертвы житейских кораблекрушений? Есть ли предел тому, что он способен им дать? Все, что он узнал о желаниях, он узнал от них, но свои собственные потребности у него не хватало зрения. Ветер крепчал и уже потряхивал верхушками листьев. Пахло чистотой и свежестью, как от нее. По Ист-Ривер скользила темная тень. Думалось об одинокой лодке с останками, непринятыми морем. Она несет их по течению к безымянной могиле, где поджидают слепые рыбы и многоногие твари. Он встал со скамьи и зашагал по парку. Справа на пустой детской площадке ветер толкал детские качели. Они скрипели и повизгивали. Южнее, в сторону затаившегося во мраке острова Рузвельта, удалялось темное пятно. Брубейкер решил пойти в эту сторону. Сначала хотел идти вперед до конца парка Шворца, пересечь аллею Джона Финли, но потом решил свернуть. Его заворожило черное пятно. Насколько он мог судить, к этому пятну он не имел никакого отношения, и форма его ни о ком и ни о чем не напоминала. Может, поэтому-то и надо пойти за ним? У 79-й улицы южной границы парка авеню Ист-Энд упиралась в гостиницу Ист-Энд. Слева, на западе, против оконечности острова Манхэттен, низкая металлическая изгородь обрывала 79-ю, отделяла ее от шоссе. Он прошел до изгороди. Дальше виднелись река и остановившееся черное пятно. Мимо, как разогнанные в циклотроне частицы, проносились автомобили. Их огни сливались в сине-красно-бело-серебристые ленты и напрочь отрезали путь. Кому? Куда? За 6 полос ревущего транспорта и полосу безопасности, которая никого и ни от чего не оберегала. Брубейкер сошел с тротуара и сам не заметил, как перелез через ограду и окунулся, словно в воду, в сплошной поток скованных лучами фар машин. Как нож сквозь масло он прошел через 3 полосы, ведущие к центру города, переступил линию безопасности и двинулся дальше. Потом оглянулся на лавину транспорта. Он выбрался из нее целым и невредимым, но почему-то это не казалось странным. Удивляться мешали боли и к этому моменту жутко распухшее в голове ощущение неполноты. Брубейкер одолел невысокий стальной барьер и встал на узкий бетонный парапет. Под ним лежала Истривер. Он сел на бетон и свесил ноги. Прямо впереди, как раз посредине реки, маячило пятно. Он съезжал по серой стене, пока ноги не коснулись черной шкуры Истривер. 2 года назад на распродаже книг он встретил женщину. Публичная библиотека на углу 42-й улицы и 5-й авеню избавлялась от лишних и ветхих экземпляров. В крошечном парке Брайанта, примыкавшем к библиотеке со стороны 42-й, поставили столы и на них разложили книги. Он потянулся за восстанием масс Хосе Ортега и Гассета. Нортоновское издание в честь 25-летия книги, одновременно с ней. Держась за томик, они посмотрели друг на друга через стол. Потом он угостил ее кофе в швейцарском домике на 48-й. Переспали они только раз, но после этого встречались еще несколько месяцев, пока она решала, стоит ли возвращаться к мужу, поставщику салфеток в рестораны. Брубейкер большей частью просто сидел и слушал. «Не будь я таким самостоятельным, я бы его гораздо больше любила и, наверное, меньше ненавидела. А то, знаешь, все время чувствую, если я вдруг исчезну, он через неделю забудет меня, найдет себе другую женщину и заживет по-прежнему». «Некоторые люди мне признавались», — сказал Брубейкер. «Хотя немного стыдились при этом, уж не знаю чего, что боль утраты обычно держится примерно неделю. Во всяком случае, острая боль. А потом остается всего лишь смутная тоска. До тех пор, пока не встретишь кого-нибудь». «Мне всегда так стыдно, когда мы встречаемся, и, ну, ты понимаешь...» «Ничего, все нормально. Мне с тобой хорошо, и если от наших разговоров тебе легче, если есть перед кем душу облегчить, то, поверь, мне это больше нравится, чем стоять между тобой и Эдом». «Ты такой добрый, Господи! Да будь у Эда хоть капелька твоей доброты, я бы в нем души не чаяла, но он такой эгоист. В мелочах, понимаешь? Зубы надо почистить, так тюбик посередке сдавит. Особенно любит, когда тюбик новый. Заплюет пастой всю раковину, а я как проклятая драю по 100 раз на неделю. И ведь знает, подлец, как я психую». Он слушал и слушал и слушал. Для секса она не годилась, слишком нервная. И хорошо. Она ему на самом деле нравилась, и он на самом деле хотел помочь. Бывало, она горько плакала в его объятиях. Говорила, что им надо снять квартиру на двоих. И она бы давным-давно это сделала, если бы не дети и не половина фирмы, зарегистрированные на ее имя. Бывало, она металась, как фурия, по его квартире, оглушительно хлопала дверцей шкафа и замахивалась на телевизор, проклиная Эда за какую-нибудь подлую выходку. Бывало, часами сидела у окна, съежившись в комочек, и как священник четко перебирала воспоминания. Все это кончилось однажды ночью. Она легла к Брубейкеру в постель и отдалась с неистовой страстью, а потом сказала, что хочет вернуться к Эду. «Так надо», — сказала она. И унесла частицу Брубейкера насовсем. В тот раз у него болела голова. И вот теперь он, как ни в чем не бывало, прошагал по дегтярной черноте к темному пятну. Прошагал, как за минуту до того сквозь поток машины остался невредим. Из-под его ног разбегались и тотчас пропадали крошечные серебристые круги. Он пересек Истривер и вошел в темное пятно, в морось и ватный туман. Там царил мрак, свет лился только через иголочный прокол чуть выше переносицы. В такие сборища, как это, его никогда не тянуло. Похоже, здесь каждому недоставало слишком многого. Брубейкер, отродясь, не чувствовал такого всепроникающего запаха желаний. В тумане праздно слонялись люди, тусклые силуэты на фоне тьмы, различимые лишь в те краткие мгновения, когда по ним скользил луч Брубейкерова фонаря, узкий конус мягкого розоватого свечения. Они приближались, вспыхивали и снова уходили в туман. Он блуждал среди них, и внезапно чья-то рука коснулась его руки. И он отшатнулся. Впервые в жизни. Но тотчас понял, что натворил, и устыдился. Луч фонарика обшарил тьму и осветил женщину. Она смотрела на Брубейкера. Он пригляделся. Женщина улыбалась. Знакомая улыбка, очень знакомая. Хромоножка, девственница, жена Эда или одна из многих других, с кем его сводила судьба. В темноте ходили, менялись местами люди. Невозможно было понять, разговаривают ли они друг с другом. Голосов не слышно, лишь тихий шепот тумана вокруг темных силуэтов. Может быть, они совокупляются, может, его занесло на шабаш, на жуткую оргию. Где же тогда взрывы безумной страсти? Где корчащиеся выступления и тела? Даже во мраке их нельзя было бы не заметить. Теперь уже все смотрели на него, а он себе казался совершенно одиноким. Он был не из их числа, его здесь не ждали. Ничьи глаза не лучились радушием. Только женщина по-прежнему улыбалась. «Это ты до меня дотронулась?» – спросил он. «Никто до тебя не дотрагивался», – отозвалась она. «Нет, я точно знаю». «Никто». Она смотрела на него, и в улыбке таилось нечто большее, чем ответ, но меньшее, чем вопрос. «Никто из нас к тебе не прикасался, никому из нас ничего от тебя не нужно». Сзади раздался мужской голос. Брубейкер отвернулся от серьезной улыбающейся женщины и опустил голову. Луч упал на мужчину, который лежал в тумане, приподнявшись на локтях. В его чертах тоже было что-то знакомое, что-то из прошлого, неуловимое, как редкое слово. Оно обязательно вспомнится, если не думать ни о чем другом. «Что ты сказал?» Человек поднял глаза, и в них, казалось, мелькнула печаль. «Я сказал, ты заслуживаешь большего». «Ну, раз ты так считаешь...» «Нет, это ты так считаешь. Это одно из трех главных правил, которые ты обязан знать». «Три правила?» «Ты заслуживаешь большего. Каждый заслуживает большего». Брубейкер не понял. Окружающий его мир выглядел безвременным и нематериальным, и он как раз ни в чем не бывало разговаривал с Нагими, как он сразу не заметил. Впрочем, его ничуть не встревожило это открытие, как и то, что он почти не разбирал их слов. «А еще два правила?» – спросил он у лежащего. Ответила женщина, не та, что улыбалась. «Не надо никому жить в страхе», – произнесла она в тумане, и Брубейкер отыскал ее лучиком. У нее была заячья губа. «Ты про меня? Это я живу в страхе?» «Про всех», – сказала она. «Бояться незачем. Страх можно победить. Смелый поступок не сложнее повторить, чем трусливый. Надо только потренироваться. Попробуй как-нибудь, потом еще разок. На третий раз будет совсем просто, а после четвертого войдет в привычку. Страх исчезнет без следа, и все тебе будет по плечу». Он хотел быть с ними. Он себе теперь казался таким же, как они, но ему не предложили остаться. Ни словом, ни жестом. Он им и впрямь не был нужен. «Кто вы?» «Мы думали, ты знаешь», — сказала улыбчивая. Голос ее звучал, как из испорченного телефона. То громко, то тихо, то ясно, то неразборчиво. Неполный голос, увечный. Брубейкеру пришло на ум, что он, наверное, пропускает из-за этого слова и даже целые фразы. «Не имею представления». «Тебе пора уходить», — произнесла она. Он посветил ей в глаза и увидел бельма. Лучик мазнул по силуэтам. Убогие, все до одного. Лысая, слепая, атрофированный, обесчещенная. У каждого какая-то беда, у каждого какая-то нужда. Кто они? Нет, этого он не знал. Фонарик погас. Вокруг разорвался темный сгусток. Туман и морось заклубились, завихрились и бросили его на смоляной черноте из тривер. Темное пятно поползло вниз по реке, и до Брубейкера донеслось: «Лучше поторопись». Он почувствовал, как вода плещется о лодыжки, и бросился к берегу. Парапета он достиг уже вплавь. Кое-как подтянулся, лег на бетон, ветер унялся, но Брубейкер стучал зубами. Он промок до нитки. «Эй, вам помочь?» – с тревогой спросили рядом. До его плеча дотронулась чья-то рука. Брубейкер поднял голову и увидел женщину в длинном бежевом плаще. Она смотрела на него с тревогой. «Вы не подумайте», — услышал он собственный голос. «Я не самоубийца». «А я и не подумала», — ответила она. «Я только решила, что вам, наверное, нужна помощь». «Да», — улыбнулся он. «От помощи я бы не отказался». Женщина помогла ему встать. Он потрогал лоб, вроде не болит. Издалека с реки донесся голос, и он посмотрел на женщину. «Вы слышали?» «Да, чей-то голос. Эхо, наверное. Оно над водой чего только не вытворяет». «Вы правы». «Вам надо согреться», — сказала она. «Я близко живу, вон в том доме. Как насчет кофе?» «Возьми от жизни все, чего тебе не хватает». Вот что донеслось с реки, по которой блуждали частички его души, обреченные на вечные скитания. Увечные и покинутые, но уже не принадлежащие ему. Брубейкеру казалось, что теперь все видится яснее. И он пошел с незнакомой женщиной. Пошел, не задумываясь о том, когда расстанется с ней сразу или через вечность. Пошел, чтобы взять от жизни то, чему ему не хватало. Чего-нибудь согревающего.